Глава 13. Кристиан. Проснувшись от того, что кто-то завозился рядом, чуть не подпрыгнул. «Ну, что же вы так пугаетесь, ваше высочество?» — промурлыкал нежный голосок. «Не надо меня бояться, я вам ничего плохого не сделаю. Наоборот, сделаю очень хорошо». Шаловливая рука тут же нырнула под простыню, и прохладные пальчики пробежались по груди, спускаясь все ниже. «Так, все». Вскочил с кровати, взмахом руки зажег все свечи, сложил руки на груди и уставился на девицу в ночной сорочке, вальяжно растянувшуюся на простынях. Вид, конечно, у нее был довольно соблазнительный, и при любых других обстоятельствах я бы даже поддался чарам, но не сейчас. Я-то знаю причину, по которой она здесь. Вдруг артефакт решит сделать очередную подлянку и выберет эту. Я же потом всю жизнь вынужден буду на нее смотреть. И не только смотреть. Но уж нет. «Уходи!» Процедил сквозь зубы, едва сдерживаясь, чтобы не схватить и силой не выставить вон. Останавливало воспитание. Она все-таки девушка, а с ними надо вести себя вежливо, тем более принцу. «Ну, ваше высочество!» Надула губки девица, хлопая длинными ресницами. «Вон!» — повысил голос. «Я же знаю, что вы этого не хотите». Она растянула губы, и в этой улыбке мне почудилось что-то плотоядное. «Поверьте, вы останетесь довольны». Она потянулась, словно кошка, а потом встала на четвереньки и, крадучись, направилась ко мне. «Что ж, если вы не хотите уйти, тогда уйду я». Все это время я осторожно отходил к окну. И сейчас одним движением распахнул его и выпрыгнул на карниз, едва не потеряв равновесие. «Куда же вы, ваше высочество?» Раздалось мне вслед, и в окне показалась кудрявая макушка. «Подальше от вас». Пробурчал и, держась за обвивающие стены плющ, двинулся по карнизу. Где-то тут, я помнил, должна быть комната Мэри. Надеюсь, не сильно ее напугаю. Сегодня была последняя капля. У меня не было другого выбора, кроме как попросить ее о помощи. Вереница девиц, желавших попасть в мою постель, не иссякала. Они изыскивали все новые и новые способы подкараулить меня, тайком пробраться в покое. А сегодня, видимо, одна из них нашла способ меня усыпить, чтобы залезть в постель. Потому что я вообще не помню, как там оказался. Это уже совсем жутко и выходит за рамки. При этом я понимал, что придется открыть Мэри, кто я такой. Скорее всего, она обидится, что врал ей. Надо найти правильные слова, иначе все бестолку. И вот, пока я лез от окна к окну, прокручивал в голове разговор. Как ни крути, выходило плохо. Что бы я ни сказал в свое оправдание, это выглядело жалко. Но выхода нет. Единственный способ отвадить от меня ушлых девиц — дать им понять, что я уже выбрал себе развлечение. Так, вроде вот это окно. Надеюсь, не ошибся. Будет печально, если вместо Мэри в постель окажется другая претендентка. Попаду из огня да в полымя, и все будет напрасно. Тихо открыл окно и спрыгнул на пол. Босые ноги, оцарапанные каменной кладкой, отнюдь не гладкой, противно кольнуло, но я не обратил внимания. Ни сахарной, ни растаю. Подошел к кровати, чтобы убедиться, что попал в нужную комнату. Да так и застыл. Комната правильная, в этом я убедился сразу. Лунный свет проникал сквозь окно, мягко подсвечивая спящую девушку. Мэри и без того была довольно мила, но сейчас выглядела просто волшебно. Может, она одна из тех мифических фей? Улыбнулся, глядя на рассыпавшиеся по подушке локоны, на слегка трепещущие ресницы. Демоны, она наверняка что-то почувствовала, сейчас проснется и закричит. На крики сбежится весь дворец. Появилось мимолетное желание просто позволить этому случиться. В этом случае у Мэри не будет другого выхода, кроме как подыграть мне. Но я прогнал секундную слабость. Я и так слишком много сделал того, чем не горжусь. Не стоит добавлять к списку прегрешений еще и это. Она меня возненавидит, а этого мне очень не хотелось. Решительно протянул руку и закрыл Мэри рот за мгновение до того, как она распахнула глаза. «Не кричи, это я». Она тут же меня узнала, и я отпустил ее. А дальше... Да, не стоило мне врать. Ну или скрывать правду. Повезло, что меня не прибили на месте. Столько гнева было в ее глазах, столько горечи в словах. Почувствовал себя настоящим монстром. Но ничего, главное, чтобы она согласилась. А уж я сделаю все, чтобы загладить вину. Но Мэри оказалась не так проста. Хотя я и так об этом знал. Ее слова жалили, словно ядовитые змеи. И, надо признать, я это полностью заслужил. Но мне все еще нужна была ее помощь. Что же делать? И вот, когда я уже готов был уйти, внезапно понял. Я могу предложить тебе то, чего ты так хочешь, если поможешь. А вот это ее заинтересовало. Она еще поломалась для вида, но приняла предложение. Что ж, тем лучше. Мысленно выдохнул. Конечно, еще придется постараться, чтобы наладить отношения. Но время у меня есть. Договоренность скрепили магической клятвой. Я понимал, что не все зависит от нас. Слишком уж непредсказуемо мог повести себя артефакт. Но, может, он все-таки будет благоразумен и выберет Мэри. А уж мы с ней найдем выход.